Глава 17. «Вы уверены, что не хотите, чтобы я поехала с вами, Ойра де Вардис?» В 10-й раз задала мне вопрос служанка, и я снова помотала головой, решительно отказываясь от ее сопровождения. «Как же будете сама одеваться?» «А, рассчитываете, что наш господин станет вам помогать?» — захихикала она. Бросив на эту болтушку строгий взгляд, я повторила. «Собери мне платья, которые застегиваются впереди. И потеплее, без вырезов до пупа. Это северная провинция, там холодно». «Так наш господин будет греть вас холодными ночами?» — воскликнула та, восторженно закатив глаза. «Да что за...» Слуги наблюдали за нашими с генералом отношениями, как ярые фанаты за сюжетом популярного и очень увлекательного сериала. Я бы не удивилась, если б узнала, что они уже и ставки делать начали. Демоны, что с них возьмешь? «Займись делом», — буркнула я и вышла из комнаты. Перед отъездом решила еще разок навестить Лиану Акрис. Мать моя оказалась интересной собеседницей и охотно отвечала на все интересующие меня вопросы. Об империи демонов и об особенностях, присущих этой расе, о войне, в которой ей довелось принять участие, об императорском дворе. Когда-то Лиана блистала там на балах и сражала мужчин своей красотой. Она могла бы рассчитывать на хорошую партию, но на нее положил глаз император, и, опасаясь его гнева, никто не рискнул к ней посвататься. «Уход на войну был не лучшим моим решением», — признала демоница. «Но мой брат погиб, и мне хотелось что-то сделать, отомстить за него, а еще скрыться от его величества, оказаться от него подальше, чтобы он обо мне забыл». Я представила себе молодого императора. Должно быть, он был весьма хорош собой, если Дэрил на него похож. Или наследник пошел в мать. Во всяком случае, волосы рыжие только у него, у его отца не такие. Вспомнив, принца вздохнула. Я скучала по нему. Он и в самом деле успел стать моим другом. И я не на шутку беспокоилась, а как он там сейчас? Не приведет ли его конфликт с владыкой демонов к неприятностям? Как же в этом мире не хватало мобильных телефонов? «Думаю, поездка с супругом пойдет на пользу вам обоим», — заметила Лианна. «Вы ведь толком и не побыли наедине, верно? Без толпы слуг и гостей». «Да, это уж точно», — согласилась я. Когда все гости уехали, а в замке осталась только прислуга и несколько военных из числа приближенных де Вардиса, в комнатах и коридорах стало на удивление тихо и пусто. Даже непривычно как-то. Кейран готовился к поездке, так что я его почти не видела. И в спальню ко мне он так и не пришел. А ведь так грозился. При мысли о том, что скоро мы с ним окажемся где-то далеко и будем там только вдвоем, я испытывала волнение, смешанное с изрядной долей предвкушения и желание, чтобы этот миг наступил поскорее. И вот, наконец-то, на следующее утро мы отправились в путь. Вещи были погружены в карету, в которую запрягли парочку этих монструозных коней. Я, одетая в плотное дорожное платье, заняла место у окна, приготовившись к долгой и не самой комфортной дороге. Но, на удивление, неудобств оказалось не так уж много. Кони бежали не только быстро, но и плавно. Карета лишь слегка покачивалась, а не тряслась, напоминая ритм поезда, разве что без характерных звуков. Я даже придремала слегка, потому что встать пришлось рано. Когда же открыла глаза, обнаружила, что под щекой у меня не мягкая обивка салона кареты, а обтянутая черной тканью одежды твердое плечо Кейрана де Вардиса. «Выспалась?» — спросил он, когда я приподняла голову и потерла глаза. «Не совсем», — пробормотала я, столкнувшись с его темным взглядом. «Отчего-то мне вдруг стало неловко от этой нечаянной близости и мысли о том, что генерал смотрел на меня, пока я спала. Долго нам еще ехать?» «Примерно столько же», — ответил он. «Так что можешь еще немного поспать. Хочешь?» «Нет, лучше посмотрю». Я повернулась к окну, за которым расстилался живописный пейзаж. Карета ехала мимо поля, заросшего темно-фиолетовыми цветами, похожими на вереск. Вдали высились каменные башни. Должно быть, там находился какой-то город. Интересно, на что похожи города империи демонов? И привыкну ли я когда-нибудь к этому миру? Признаю ли его своим?